полил, как назло, дождь. Пальто мокрое, сушить негде. И вот тут-то опять позвонит мой сын и скажет, что он подумал, и, наверное, будет лучше для всей ситуации. Террористы не придерутся, ведь правда, если именно он, а не кто-то другой, будет таскать со мной в здании воду и сок, потому что он все же просто сын, а не из спецслужб, и мы похожи, и в паспорте понятно, что сын, и это успокоит террористов. Я передам наш разговор офицеру Жене, в том смысле, что, может, действительно так будет лучше для всех. Ведь голова у всех в тот момент работала в одном направлении. Как помочь, черт побери? Как? И Женя посмотрит на меня слишком внимательно и спросит, «Вы что, этого хотите?» И только тогда я очнусь и отвечу, «Только через мой труп». И засмеюсь. Почему засмеюсь? Ведь на следующее утро, когда трупы станут развозить по моргам, а родственники упрутся в запертые ворота больниц, и все мы будем сгорать на костре собственного бессилия помочь им, я приеду в редакцию и расскажу про сына с его поздним вечерним предложением накануне своему главному редактору. И Дима, наш главный редактор, заплачет. Какие же у нас дети! А я вдруг пойму, что ночью засмеялась, и так стыдно, и чуть не втравила сына, и вообще, что у меня уже и слез-то не осталось. Не осталось после прожитого 2002 года, такого, каким он оказался. С бесконечными зачистками в Чечне, с беспрерывной чередой увиденных трупов, с тем, что приходилось работать, как похоронная команда. 2 декабря. Опять раннее утро. Звонок с эхо Москвы. Прокомментируйте, пожалуйста, что в Чечне ночью убита глава администрации селения Алхан-Кала Малика Умажева. То есть как убита? Это достоверно? И начинаю орать, потому что достоверно. Военные весь вечер накануне катались по селу на БТРах, а в полночь, в самый что ни на есть комендантский час, неизвестные в камуфляжах и масках вошли в дом Маляки, вывели ее в сарай. Племянницы-подростки, которых она воспитывала после гибели брата, хватались за камуфляжи, умоляли не убивать, но ничего не помогло. Маляку расстреляли. И гады, поднаторевшие за войну приканчивать в том числе и 54-летних женщин с давлением, больным сердцем и вечно отекшими ногами, удалились. Погибла еще одна моя героиня. Я писала о Маляке. Единственной и неповторимой. О чем, конечно, знали не все, потому что не хотели знать. Но какая, собственно, разница? Маляка стала главой администрации одного из самых сложных чеченских сел – Алхан-Калы, Бараевское село, бесконечные зачистки, расстрелы, изуродованные трупы, когда убили предыдущего главу. И разум вроде бы должен был ей твердить «Сиди тихо, будь осторожна». А она сделала прямо противоположное, стала самым смелым и отчаянным сельским головой в этой убийственной для каждого человека зоне военной анархии, какова Чечня. И то, как она себя вела, было подвигом. Одна, безоружная, выходила Маляка против танков, вползающих в село. Одна из всех сельских глав одна прямо кричала в лицо прокурорам-предателям. «Вы гады!» Прокурорам, испугавшимся генералов и просто фиксирующим пытки и унижение людей. А генералам, обманувшим ее и из-под тишка убившим жителей ее села, она кричала «Вы негодяи!» Она неистово воевала за лучшую долю для Алхан-Калы. И подобного не позволял себе в нынешней Чечне больше никто, ни один мужчина, какой бы пост с любой из воюющих сторон он ни занимал. Ее, скромную, в общем-то, сельскую начальницу, избранную народным сходом, лично и люто ненавидел начальник нашего генерального штаба, больше звездный и краснолампасный генерал Квашнин. Причем ненавидел так, что плюл они всякие лживые гнусности, используя для этого доступ к телекамерам. А она? а она шла только вперед по избранному пути и в ответ на квашнинскую ложь подавала на этого военачальника в суд, отлично зная, что против Квашнина боятся пикнуть почти все, кто заседает даже в Кремле, не то что живущие в Алхан-Кале, зная, что Квашнин не прощает тех, кто его не боится. Ее гнал Кадыров со своего высокого правительственного порога в Грозном, потому что панически боялся говорить с ней, за словом в карман никогда не лезший, ни при каких властях. Гнал, потому что знал, что называет она его не иначе, как народопродавцем, хорошо смотрящимся только на фоне своего кремлевского покровителя, но никак не на фоне того народа, который поставлен осчастливить. И еще отлично знал. Маляка сделает все от нее зависящее, чтобы не допустить Кадырова во всенародно избранные президенты Чечни, куда он сейчас направился. А от нее зависели 20 тысяч голосов. И если бы 20-тысячная Алхан-Кала услышала от своей Маляки, что за Кадырова не стоит голосовать, он бы потерял эти 20 тысяч. Ее обожали односельчане, алхан-калинцы. А Кадыров не прощает тех, кого обожает народ, потому что его народ ненавидит, и Кадыров знает это отлично. Я преклонялась перед Малякой, а потому иногда задавала ей глупые вопросы. Например, «Маляка, как же вы не боитесь быть такой смелой? Но ведь убьют же. Не те, так эти». И она отвечала, «Аня, пойми, я чувствую себя Данка». И я тогда, это было нынешним летом, смутилась. Я подумала, ну как можно про Маляку, называющую себя Данка, написать в московской газете? Наши столичные циники начнут смеяться. И не написала. Мне очень стыдно теперь, что я не написала.